слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В студии находится Алексей Орлов, а также Людмила и Наталья. Здравствуйте, красная девица! Добрый вечер! Рада приветствовать! Добрый молодец! Добрый молодец! Ну, это вторая наша встреча с золотыми руками ангела, такая общественная организация, которая родилась на ровном месте, и, казалось бы, никто не принуждал, никто не заставлял, никто деньги в карманы не сувал, а вот раз и организовалась. И теперь вся страна, те, кто нормальные люди страны, имеется это в виду, вот занимаются полезными делами, которые помогают спасти жизнь наших сородичей, которые оказались в трудной ситуации, на фронте, на передке где-нибудь, может быть, кто-то даже в МЧС использует, носилки ФОМА-180, аптечки, печки, турникеты, да и много-много чего другого. И в первой части мы рассказали про то, как это формировалось, и показали ту продукцию, которую многие люди уже делают своими руками. А сейчас бы мне хотелось перейти на тему, которая, на мой взгляд, еще более важная, нежели чем спасение человека, потому что это само собой. Вот нормальный человек, спасение человека – это само собой, это не подвиг, это не героизм. И поэтому, когда ты можешь помочь, ты просто берешь и делаешь. Надо носилки шить, ну, сидишь и шьешь носилки. Надо подсумки, подсумки, надо вот пятую точку делаешь. Но ведь это то, что сейчас необходимо. А жизнь, она не ограничивается потребностями сегодняшнего дня. Мудрецы говорили так: если ты хочешь жить в счастье, смотри на жизнь вперед. На жизнь вперед. Ну, не можешь на жизнь вперед, но хотя бы на 10 лет вперед. А у нас сейчас, получается, каждый пытается выжить здесь и сейчас. Это говорит о том, что мы очень далеки от мудрости. И вот я хочу вам задать вопрос. Женщина, красавица, а как вот вы видите нашу жизнь по окончании войны? Какая она должна быть? Вот война. Это же не просто так. И если смерти на войне, а без них война не бывает, это будут жертвы какому-то сатане, то, естественно, ничего хорошего не будет. А если эти смерти приведут к каким-то изменениям важным, ну, тогда, может быть, как я скажу, страшная, может быть, вещь для кого-то, но тогда эта война была не напрасна, потому что она взбудоражила, она перевернула, она показала несостоятельность многого, и надо к чему-то прийти. Вот какой мир вы видите? На мой взгляд, войны начинаются в том случае, когда общество, люди находятся в каком-то дисбалансе, когда они забывают о своем истинном предназначении, о своих истинных потребностях, когда есть только какие-то сиюминутные желания, чувственные желания удовлетворить свои какие-то потребности, жажда приобретения чего-то, мое, себе. И люди перестают думать о духовных ценностях, перестают думать о благе ближнего, о благе всей страны в целом, а только для себя начинают жить. Начинаются перекосы, которые идут с западного мира, да, даже не хочется это называть, вот все, что оттуда навязывается, то, что является, вот, в моем понятии, это просто ужасом каким-то, да, но оно там процветает, и оно уже сюда, в наш мир приходит. Вот, например, у ребенка праздник, и я думала, ну, может, это аниматора какого-то. Когда я спросила, кто из аниматоров есть, мне перечислили каких-то покемонов. Я говорю, а в какой стране мы вообще живем? Ну, вот спрос рождает предложение. Я говорю, а богатырь есть? Богатырь есть, а спросом не пользуется. Поэтому Запад проделал мощнейшую работу, многолетнюю, идеологическую, внедрение в наше сознание чужды нам вообще идеологии, чуждых нам понятий. И поэтому мы сейчас находимся в такой ситуации, когда люди, некоторые не понимают, что такое Родина, зачем Родина, ради чего вообще происходит сейчас эта война, а куда дальше двигаться, а мы где-то переждем, а я уеду на Запад, там пережду, а когда станет здесь опять спокойненько, я вернусь. Но это же дикость. Ну как, если мы люди, мы рождены на этой земле. Здесь это земля наших предков. Как мы можем забывать свои корни? Как мы можем настолько предавать себя, думать мыслями, которые нам навязаны, считать их действительно уже своими? Поэтому очень радостно при этом, что вот в нашем движении объединяются те люди, у которых развиты и духовность, и духовные ценности, и патриотизм. То есть, вот, например, изобретатель жгута «Ленинградец», он так и сказал, я назвала «Ленинградец», потому что это Ленинград — это пример стойкости, мужества. Мой дед воевал там-то, там-то. То есть люди помнят свои корни, помнят свою историю. И люди, которые помнят свои корни, это люди, наполненные энергией, наполненные жизнью. Они вот с такими людьми хочется идти дальше, хочется идти вперед. А люди, которые забыли о своем... Ну вот человек, который помнит свои корни, он никогда не побежит на Запад. Ну вот никогда. Потому что наши деды, моя бабушка окопы копала. Да? У них была очень мощная идеология. Это идеология единства, идеология такой справедливости. Когда они все вместе за короткий срок после войны все вместе отстроили города. Это возможно же, это возможно, потому что сила духа человеческого, она не ограничивается этим телом, она увеличивается многократно, тем более, когда люди объединяются. Поэтому я верю и знаю, что возможно и нужно возрождать Россию, наш дух, нашу экономику. А те люди, которые сейчас являются, ну, для меня предателями, я также верю, что у них тоже может поменяться сознание. Вот с такими людьми, как у нас сейчас, мы идем в будущее, уже сейчас идем в будущее. И построим это будущее все вместе. Хорошо. А ты как видишь будущее? Какое оно? Вообще мы своим таким народным, можно сказать, федерального уже уровня движения видим и понимаем, что подобные гуманитарные организации будут являться, наверное, будущим основой общества. Нового общества, которое будет создавать новый мир. Да? И, на мой взгляд, основой будущего общества как раз будет вот это человеколюбие, сострадание, альтруизм. То, что было, ну, может быть, втоптано в грязь, да, абсолютно не нужно, не совмещалось с ценностями капитализма, современного мира. Вот. И эти люди сейчас как ценные ископаемые, они выходят на поверхность, то есть выходят именно те люди, у которых есть душа, у которых есть свет, и они также идут, присоединяются к подобному, да, подобное притягивает подобное, и то количество гуманитарных организаций, которые сейчас появилось, то количество людей, которые приходят и проходят вот через нас, но говорит о том, что свет есть, да, добро есть внутри человека. И эти люди склонны сейчас выходить на поверхность и действительно действовать. То есть ушло время страхов, и когда я даже общаясь, слышу, мне терять нечего, да, я иду, да, я еду туда, я ничего не боюсь. Я думаю, как будто и не было вот этого вот безвремени, когда, ну, 30 лет, наверное, с распада Советского Союза все-таки мы отсчитываем, и многие родители так говорят, что мир поменялся вот за эти последние 30 лет, да, с момента распада Союза. И к чему мы сейчас идем? Мы ведь идем к этому объединению. Пусть сейчас вот через вот эту боль, сострадание, да, у нас нет пока какой-то великой идеологии, но есть истинные чувства, которые, которыми движет душа, да, которые, ну, дает, вернее, душа, да, и она движет людьми, то есть ушло, уходит наносное, то, что являлось какими-то социальными нормами и правилами, да, отходит на задний план вот то ненужное там мишура, и люди очеловечиваются, да, я бы так это сказала. Вот мы когда, как женщины, да, изначально вот начали это дело, конечно, и я была другой. Сейчас у меня нет просто времени, я не нахожу в своем графике времени, чтобы выделить его регулярно на косметолога или на маникюр, то есть просто это неважно стало. То есть, ну, совершенно другие ценности появились. Даже вот у себя я вижу эти трансформации. Да? Я думаю, что, что каждый человек сейчас переоценивает те вещи, свое время, свои действия, свои дела, для чего он живет. Да, я отменила, допустим, отдых, потому что я считаю, что он не, ну, не укладывается у меня сейчас в картину моей жизни. Да, я не могу сейчас позволить себе просто праздно отдыхать и потратить деньги вот в никуда. Да, я понимаю, что они нужны где-то в более важном месте. Я принимаю такое решение. И, скорее всего, люди, ну, тоже сейчас пересматривают очень многие. То есть общество трансформируется на глазах. Мы находимся сейчас в очень интересном периоде времени для своей страны, преобразовании. Мы каждый являемся частью этого преобразования, и от каждого от нас сейчас зависит то, каким общество будет дальше. И я горжусь тем, что общаюсь вот с этими новыми людьми, которых я никогда не знала, да, с Чукотки, Камчатки, с Сахалина, то есть из самых разных уголков Земли, и мне это всегда приятно отзывается, тем, что я понимаю, что там тоже вот единомышленники, да, мы на одной волне, это здорово, это сближает, и уже не важны расстояния, я понимаю, что вот это и есть основа будущего, вот эта вот открытость, вот эта вот честность, наверное, какой-то... Общая идея, да, сейчас вот всеми движет общая идея, конечно же, победы. Победы, объединения вот именно нас внутри страны для того, чтобы дать отпор внешнему врагу. Да, мы уже понимаем и видим, да, что внешний враг, он очень силен, и это совсем не то, что нам предлагается в качестве площадки, да, для ведения вот этой вот специальной операции. Все гораздо глубже, и против нас сейчас действительно весь мир. Не просто какая-то экономическая такая вот небольшая локальная война. Поэтому я верю, я вижу и понимаю, что мы сейчас создаем новое общество. Мы творим, мы все творцы, и у нас очень большой потенциал. У каждого человека. И... хочется обратиться к каждому, чтобы люди услышали и действовали вот сейчас, исходя из действительно из своих посылов внутренних, из того, что действительно важно, не замалчивая, не отсиживаясь, потому что каждый из вас важен, каждый голос сейчас имеет значение вот в прямом смысле слова. Да? Любым действием, любым своим участием вы помогаете либо добру, либо злу. Сидеть на месте – это тоже сейчас потворствовать злу, да, и отодвигать победу добра. Да, конечно, многим хочется, некоторые сетуют, а почему я должен помогать, да, я плачу налоги. То есть вот я свою дань уже даю, государство должно помогать. Но мы сейчас видим реальную ситуацию, да, что… Помощь нужна. Помощь нужна, да, помощь нужна. Необходимо объединяться и... В общем, сейчас происходит важное изменение. Да, во всех направлениях. Глобальные. Да. На мой взгляд, ну, во-первых, я хочу дополнить. Против нас не весь мир. Если посмотреть на карточку и раскрасить красненьким, зелененьким там, или красненьким и каким-то другим голубеньким цветом, то мы увидим, что те, кто против нас, это не такое большое количество стран. Те, кто реально против нас. Есть вожаки, есть те, которые к ним привязаны, как, знаете, к паровозику, вагончики, которые просто вынуждены это делать. Но не с неху это делать. А есть те, которые стоят в стороне и пытаются любым способом вильнуть. А есть те, которые, наоборот, поддерживают нас. Есть те, которые играют экономически туда и сюда. Это было во все времена. Есть такие страны, не будем пальцем Израиль показывать, например, там другие, которые вот из своей этой хитрости, вот из своих какой-то там политических, экономических воззрений и идеологических воззрений всегда так поступали. Они находили кого-то с одной стороны и кого-то с другой стороны и подкидывали туда, подкидывали сюда для того, чтобы война подольше была, чтобы побольше дурачки друг друга уничтожали. Так что не весь мир против нас, и это меня очень радует. Но с тобой полностью согласен с тем, что повторение истории сейчас прослеживается. Все войны против России происходили как раз так. Объединялись вот эти вот паразиты во главе с каким-то главным паразитом. И правда, неправда, мы шли сюда. Да, русский мужик долго собирался, думал, ну, вдруг обойдется, вдруг рассосется, а вдруг ошиблись адресом. Но когда он видел, что уже к нему реально лезут и уже смерти пошли, ну, тут уж, извините, как вот в одном фильме про Ковпака, что ли, сказание о Ковпаке, там есть интересный момент, когда немцев всех положили в мороз, не дали им подняться. А потом говорит, ну давай съезди там в поле, посмотри, кто там живой остался, выехал в поле. Кто живой есть, поднимайся. А все замерзли. Говорит, ну и с вами. Не звали мы вас сюда, сами приперлись. Да, русский человек всегда широкой душой принимает гостя. Всегда широкой душой радуется за счастье другого человека. И по своей широте душевной бьет наотмашь того, кто приперся к нему. Приперся не с радостью, не с счастьем, а приперся как враг. Но и потом же опять, если враг побежден, то опять же по своей доброте душевной что-то и прощает, и накормит, и обует, и оденет, и поможет еще что-то сделать. Так мы устроены. Так мы устроены, чтобы про нас кто не говорил. Это у нас не отнять. И вот что я вижу, я сейчас вижу повторение опять же исторических таких вот основ, которые в свое время помогли нашим предкам выжить. Ну, во-первых, это общинность. Сейчас он кричат, ой, община, общинность, ну, это уже то, что ну, отмерло, ну что вы. Нет, ребят, община – это общее дело. Общее дело, оно не привязано, как сейчас думают некоторые, только к какому-то локальному месту проживания. Вот общинка там вот какое-то, локальное что-то. Нет, это общее дело. И оно может объединять город и деревню, она может объединять города, она может объединять всю страну, она может объединять даже меж странами тех людей, которым не все равно, что происходит. И это будет община. Вот духовная община – это когда духовно-душевная община. Это не про религию. Это когда мы живем так и по-другому жить не можем. И когда мы объединяемся для правого дела, для того, чтобы убрать проблемы, которые нас одолевают, и выйти из них, чтобы жить по-человечески, как извещали наши великие мудрые предки. Вот это община, это общинный подход. И такой пример очень мне нравится. Во времена Великой Отечественной войны существовало. Тогда известно было, что артели были как само собой разумеющиеся. И при Сталине они, артельное движение, кооперативное движение очень хорошо развивалось. Это производственные кооперативы, которые называли артели. Сейчас, кстати, в законодательстве тоже написано. Производственный кооператив, в скобочках артель. Так вот, представьте себе, конец 41-го года, начало 42-го года, и военная комиссия принимает автоматы ППД, пистолет-пулемет Дегтярева, ППШ, пистолет-пулемет Шпагина, ну, знаменитый вот, символ Отечественной войны, и ППС Судаева, Алексея Судаева. И судаевский автомат побеждает своей простотой, побеждает легкостью сборки, производства и так далее. Но что-то там пошло не так, и отложили испытания чуть попозже. И в этот момент, как мы знаем, начинается блокада Ленинграда. И кто-то из Москвы пишет приказ о том, что ППС ни в коем случае не должен производиться, потому что не был принят. И берут на вооружение ППШ. Но дело-то в том, что уже блокада замкнулась вокруг Ленинграда. И этот приказ не совсем был исполнен. Вернее, он не был исполнен. И автомат ППС стал выпускать артель под названием «Примус». Крупные два завода не могли производить эти легкие в производстве автоматы. Они отставали, они не успевали. Ну, вот целая бюрократическая сеть, надо утвердить это. А маленькая артель «Примус» говорит, без проблем, мы наштампуем. Наштамповали, стали собирать. Единственное, что не могли сделать, это стволы. И стволы сначала пытались из Москвы доставлять, но самолет не прибыл на место, его сбили. А потом из Ижевска доставляли стволы. И артель вместе с предприятиями, которые рядом были, собирали эти автоматы. Вопреки приказу. А приказ в те времена – это расстрельная статья, если не исполняется. И благодаря тому, что стали изготавливать вот эти самые ППС, когда началась операция «Искра» по разрыву блокады, вот эти автоматы и сыграли главнейшую роль. Потому что ППШ туда было трудно доставить, их не хватало. Потому что техники тоже не хватало. И благодаря этим простым изготовлением автоматов, которые в большом количестве, несколько десятков тысяч были изготовлены, блокаду удалось прорвать. ППС вошел в такую историю. И самое-то интересное, что когда наши бойцы атаковали, рвали блокаду, если вдруг кого-то убивало, либо ранило, у кого был ППС, а рядом лежал ППШ, Шмайсер или там Дегтяревский автомат, брали именно ППС. И ППС потом в десантные подразделения стал поступать, ППС в танковые стал поступать. И если вы посмотрите на фотографию 45-го года водружения Красного Знамени над Рейхстагом, у нашего разведчика висит именно автомат ППС. А где они брали деньги на производство? В том-то и дело, что об этом история умалчивает. Но мы должны понимать следующее, что в те времена плановая экономика, если это было запущено и не отменено, она позволяла создавать кооперацию между государственным сектором и сектором частного производства, либо общинного производства. Поэтому, скорее всего, была договоренность, это можно более подробно разобрать, скорее всего, была договоренность о том, что на это производство выделялось необходимый прокат в нужном количестве, а дальше просто была штамповка, поскольку ППС очень простой был в изготовлении. Они поставлялись бесплатно на фронт, да? Конечно. То есть, получается, государство каким-то образом это выделяло средства? Да? Кооперация между государством и артелями в те времена была очень сильна. После только смерти Сталина стали разрушать артели. Только при Хрущеве артели стали трещать по швам, стали вставать по хорошему надо возвращать артели. Вот сейчас мы как волонтеры это делаем. Да? Вот, я почему привел этот пример. Потому что вы сейчас, создавая то, что не могут создать крупные предприятия государственные, ну или в кавычках государственные, кому там 51 акция принадлежит государству, остальное все непонятно кому, там ЗАО, ООО там и так далее. Вы сейчас, по сути дела, являетесь той самой артелью, которая вперед идет, которая делает то, что нужно, а не участвует в голосовании за директивы, которые тормозят все. Может быть, даже назло кому-то, но при этом вы спасаете жизни. Но при этом вы разрабатываете то, что необходимо разработать. И это все делами подкрепляется. И в 1944 году артель «Примус» была, она расширена уже была, перешла уже в формат завода крупного. Получил другое название. Вот это вот суть. Суть того, что такое народная инициатива. Суть того, как безвыходной, казалось бы, ситуации, блокада. Блокада, представляете, 1942-1943 год, блокада. И создавать замечательные автоматы, которые спасли жизнь многим нашим бойцам, которые, в общем-то, один из видов оружия, которые можно причислить к оружию победы. Вместе с «Катюшей», Т-34, «Штормком-2», «ППШ» тем же самым и так далее и тому подобное. Это то, что делали простые люди. Штамповали оружие своими руками. Вот это вот удивительный факт, но факт есть факт, против него не попрешь, как говорится. А вот как сейчас в современных условиях очень же важно сделать импортозамещение, потому что мы, идя в магазины, да, те же самые, покупаем импортные продукты, и, соответственно, уже эти же деньги, на эти же деньги потом снабжается армия Европы. Да, дело в том, что крупный бизнес, он тот, который очень крупный бизнес, он так или иначе либо принадлежит западным компаниям, либо находится под их управлением, причем это может быть негласное управление. И в случае, если какой-то крупный бизнес начнет вытворять что-то свое, то, что не угодно на Западе, то сразу находятся какие-то товарищи, которые начинают проверками душить, налоги какие-то там вдруг скрываются, неуплаченные якобы, какие-то там дела открываются, ну и так далее. И многие крупные предприниматели, которые переживают за отечество, у которых совесть существует, они вынуждены либо прятаться, либо умалчивать что-то, либо втихаря делать. Но это продолжаться долго не может. Нам надо понять, если мы таким образом будем дальше действовать, то победы нам не видать. А будет просто полное разрушение и крах. И я уповаю вот на что. Я уповаю на то, что надо понять. Я уповаю на то, что люди поймут, что любой бизнес крупный, иностранный, олигархический или межгосударственный, он строится на одном – жажде получения какой-то прибыли либо каких-то ресурсов для того, чтобы получать прибыль. И все остальные структуры, в том числе включая и религиозные структуры, политические, религиозные и так далее, они так или иначе содержатся этим бизнесом крупным, олигархическим и межгосударственным, или олигархатом. Но цель-то у них одна – получение, ну, как говорят в народе, бабла. Конечно, бабло не сами печатают, но получение прибыли. И если мы всем миром перестаем приобретать у них то, что они нам предлагают, и взамен давать деньги, то в этом случае по законам природы паразит отваливается. Да, конечно, они будут дергаться, ведь Махатма Ганди показал пример. То, о чем ты спрашиваешь, он показал в свое время простой пример. Как можно выйти из-под влияния, ну, тогда британской короны? И он сказал: братья, а почему мы приобретаем что-то иностранное? Да, может быть, у них шерсть лучше, чем наша. Да, может быть, у них сукно лучше, чем у нас. Но мы что, без их шерсти и сукна не можем обойтись? Что, мы без их продуктов не можем обойтись? Да мы сами достаточный народ, у нас есть все, у нас все растет, мы сами можем делать. И он предложил концепцию очень простую. Индус должен трудиться только с индусом. И ни в коем случае не взаимодействовать с паразитами, которые оккупанты, которые поработили Индию. И мы должны вместе складываться, друг другу помогать. И вот такая формула образовалась, и об этом можно прочитать. Сначала над тобой. Сначала тебя не замечают, потом над тобой смеются, потом с тобой борются, а потом ты побеждаешь. Это формула Махатмы Ганди. Это та формула, которая вот конкретно отвечает на твой вопрос, что делать и как быть. С паразитами нельзя взаимодействовать, нельзя их поддерживать. А иначе мы превращаемся в бандерлогов, которые для начала 100 бананов срывают, потом эти 100 бананов несут тому, кто их приобретает, и получают деньгу, чтобы купить один банан. Как это на практике выглядит? Например, на примере продуктового магазина. Там же много импортного товара. Конечно. Ну вот как я даже не знаю, что из них импортное, а что наше, да? Для начала необходимо создать свою сеть сбыта. Это может быть начинаться со совместной закупки. Совместные закупки. Не надо свой магазин, свой ларек даже открывать. Совместная закупка – это когда кто-то вперед… Поддерживает своего производителя. Когда кто-то вперед вкладывает и где-то выдаются. Это каблучок может подъехать, газелька может подъехать, легковушка. И оттуда в этом микрорайон подходит там 20 человек, которые заказали, и получает продукцию. А вот где брать продукцию? Даже если на первом этапе вы возьмете продукцию, которая смежная, которая, может быть, частично там принадлежит там какому-то ООО, который там 50% западное имеет. Но вы не в сети ее приобретете, а приобретете, например, на крупном складе, тем самым вы одного посредника уже уберете. Вы берете сетевые вот эти структуры, которые принадлежат западному капиталу. В дальнейшем, Естественно, не надо ограничиваться тем, что вы будете покупать пепси-колу либо кока-колу на складе дешевле. Потому что это получается так. Мы боремся с кока-колой и пепси-колой с концернами, приобретая оптом ее продукцию. Ну, глупость получается. Поэтому необходимо искать импортозамещение. Необходимо искать свои продукты у фермеров, у наших производителей, помогать фермерам вперед, например, если это весенние какие-то там посадки начинаются, вы идете к ферме, говорите, так, Иван Иванович, нам нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Ты сможешь у себя вырастить? Смогу. Что тебе нужно для того, чтобы это сделал? Он говорит, мне нужно ГСМ, мне нужно там, может быть, вот это, вот это, вот это. Ну и руки там, чтобы помочь. Руки хорошо, субботники организовали. По очереди дежурите, там в субботу приезжаете. А здесь деньгами, ну, цена должна быть не рыночная, а то, которую вы договорились, такая цена. И тогда вы начинаете импортозамещение. Уже морковка не турецкая, не китайская, а не какая там египетская, а ваша. Какие-то корнеплоды не оттуда, а уже ваши. Тем самым вы не просто уже сетевые магазины убираете, а вы уже убираете поставщиков, которые вас сюда завозят. А вот как в этом случае налоговая действует? Потому что, мне кажется, налоговая на каждом вдохе и выдохе хочет сработать. Ну, как говорится про козла-то. Зъесть-то он зъесть, да кто же ему даст? Так дело-то вот что. Если в рамках там артели, кооперативов, как это вот происходит? Дело в том, что кооператив – это совместное дело, так он и переводится на русский язык, cooperation. Корпорация – это совместное, operation – дело. Кооператив – это совместное дело. И есть несколько разновидностей законов в зависимости, какой кооператив вы хотите организовать. Производственный артель, какой-то там гаражный, строительный, финансовый кооператив, либо потребительский. Вы попадаете под эти вот законы, которые надо, конечно же, соблюдать. Однако в любом кооперативе есть такое понятие, как обмен паями. И все, что вы распределяете по этому принципу среди участников кооператива, это ваше внутреннее семейное дело. Кооператив – это, по большому делу, семья. Вот налоговый же, наверное, не лезет к тебе в твою квартиру. Какой ты борщ сварила, из чего ты сварила, кто похлебал твой борщ. Нет, не лезет? Нет? То же самое здесь. Если это наша большая семья, и мы совместно скинулись для того, чтобы сварить большой чан борща, чтобы нам поесть, ребята из налоговой, извините, мы не продаем никуда ничего, мы кормим сами себя. Вот до тех пор, пока принцип «мы кормим сами себя» соблюдается, и мы с этими там вложенными деньгами, там еще что-то распоряжаемся, как считаем нужным, через совет правления, через председателя, ревизионную комиссию и так далее, ну там все прописано, мы не нарушаем никаких законов. Но самое-то интересное, что нам и никто не запрещает коммерческую деятельность вести для привлечения средств. И тогда мы можем по упрощенке действовать, кооператив может по упрощенке действовать, как любой ИПшник. Если, например, что-то внутри нас, то налогами это не облагается, нулевой баланс мы сдаем. А если, например, ты не в кооперативе, а наш кооператив тебе что-то продал, вот с этого мы, пожалуйста, налоги заплатим с радостью. Но мы-то в своем кооперативе в десятки, в сотни раз больше продукции реализовали. То есть для налоговой мы невыгодны? Мы невыгодны для налоговой, которая современная налоговая, но мы выгодны для державы. Для державы, да. Почему? Потому что, если вот так вот внимательно рассмотреть, сейчас головная боль у тех, кто находится наверху, ну, кроме военных действий, это то, как содержать вот это самое, их словами, быдло, которое все время мычит и не телится. Надо вот, ребенок родился, надо ему выделить это, с квартирами там вопрос, с жильем коммунальный вопрос, детские садики, ясли и так далее. А кооперативы, которые, опять же, в сталинское время были хорошо известны, там было три уровня экономических взаимоотношений, о которых мы тоже можем поговорить, он сам может создавать свои кооперативные детские сады, свои кооперативные школы, свои здравницы. Он может с другим кооперативом взаимодействовать, который, например, здравница, а у нас что-то еще. И мы можем обмениваться паями. Наш человек поехал туда отдыхать. И за это мы ему, например, перечислили что-то, как пай, да? Обменялись паями. А ихние люди что-то получили здесь. И мы тоже как паями обменялись. Это сеть уже, это союз кооператоров. Это тоже не запрещено. Мало того, к этому сподвигаются из кооператора. Давайте, вступайте, где создавайте. То есть, вот, например, сейчас получается, в нашей организации есть разные города там. Улан-Удэ, Владивосток. Кто-то там рыбу, кто-то орешки эти все кедровые. Там Краснодар, плодородные почвы. Да. То есть вот на этих местах уже сейчас есть какие-то предприниматели, которые имеют, например, сельское хозяйство, да. Что-то производят. То есть они могут... Вы их включаете в кооператив. Мы можем стать вместе частью кооператива, то есть включаясь в этот кооператив, они переходят на другой уровень налогов. Да. Правильно? И ваш кооператив распространяет продукцию внутри кооператива, и всем хорошо. Каждый получает свою. Он получает то, что ему нужно от кооперации, вы получаете то, что вам нужно от кооперации. Это и есть совместное. То есть, это кооперация. Даже, например, ООО или ИП, становясь частью кооператива, оно переходит в другую систему налогообложения? Или как это происходит? Надо прочитать закон кооперации. Там написано, что, в общем-то, нет ограничений для того, чтобы кто-то стал членом кооператива. Угу. Это может быть частное лицо, это может быть организация, это даже может быть не гражданин Российской Федерации. Вот. Суть-то в другом, что эти все вопросы, конечно, в такой передаче мы вряд ли обсудим все досконально, но надо понять, что есть кооператив, а еще кооперативные участки. И, к примеру, для того, чтобы не смешивать все в одну вот эту кучу, угу. чтобы вот такой русский салат под названием винегрет, угу. как его пишут, да, не получился, где непонятно, что там, огурец соленый или не соленый, мы можем разложить все по полочкам. Например, артель рыболовецкая является кооперативным участком нашего кооператива большого. Uh-huh. А, например, пошивочная артель является кооперативным участком нашего большого кооператива. В большом кооперативе есть свое правление, и члены участков могут в него входить, быть избранными. Есть, например, своя казна. И в кооперативном участке может быть своя казна. Кооперативный участок обменяется паями, выполняет задания от кооператива целиком. Например, все кооперативные участки дают задание тебе пошить какие-то сумочки. И ты шьешь сумочки, а тебе, например, разготовить что-то, и ты изготавливаешь что-то. Всем все хорошо и замечательно. И поэтому там есть бухгалтер, бухгалтерия своя, не в каждом кооперативном участке, а в одном кооперативе, который обслуживает все кооперативные участки. Но при этом имущество разнесено по кооперативным участкам, и никто не претендует ни на что. В этом и защита, в этом и перспективы, в этом понимание, что никто не обманет, и в этом совместное дело. Так что кооператив может использовать все возможные способы решения поставленных задач для членов этого кооператива. То есть любая общественная организация, кооператив такой является, создается для удовлетворения потребностей ее членов. И вот и все. А получается, вот то, что в 90-е появлялись кооперативы, это оно или это вот... Под видом кооператива появлялись все, кому не лень. Я вам сейчас сразу скажу. До сих пор существует кооператив в Российской Федерации самый-самый удачный. Угу. Самый-самый удачный, который вот вообще процветает, называется кооператив «Озеро». Из-под Ленинграда, да. Владимир Владимирович Медведев... Многие люди, вот это кооператив «Озеро», он до сих пор существует нормально. Многие крупные компании, производящие либо добывающие что-то, также частенько являются кооперативами, которые собрались для решения своих поставленных задач. И у них очень хорошие внутренние прибыли, они хорошо себя чувствуют. Наряду с какими-то организациями, окологосударственными, частично государственными, есть еще и кооперативные. Mm-hmm. И там миллиарды проходят совершенно спокойно. И как-то никто никого за голову не хватает и за мягкие места. Нормально? Ну, получается, они внутри не учитываются. Да? Они обмениваются. Ну, смотри, еще раз. Представь, что твоя семья – это кооператив. Вот твоя семья – это кооператив. Поэтому налоговую нисколько не интересует, сколько борща ты приготовил для того, чтобы покушали твоей семье. Налоговую не интересует, сколько гвоздей, например, вмолотил в стену твой муж. Да? Сколько там твой сын или твоя дочь там, вынесла мусора, там, что-то сделала и так далее. Это ваше внутреннее дело. Но если вы из своей семьи выносите что-то на улицу и продаете, вот тут вы уже попадаете на налогообложение. Если же вы с такими же семьями обмениваетесь, то тогда вы можете стать единый кооператив, где каждая семья – это кооперативный участок с едиными взглядами, с единым каким-то уставом, положением, целевыми программами. Ну, целевые программы каждого участка, но общая программа действий будет понятна всем. И тогда семья с другой семьей обменялась. Эти пирожки, эти чебуреки, эту капусту и так далее. Вы ПАИ закрыли, договорились, сколько стоит один чебурек, условно. Сколько стоит один кочан капусты, условно. Один может один к одному стоить. Эти чебуреки, мне капусту. Все, ПАИ сведены в обмен, ноль-ноль. Вы в налогу ведете, будьте любезны, получите от нас отчет. Нулевой отчет, как все положено. Мы же ничего не продавали на слово, мне ничего не продавали. А вот если, например, один какой-то пирожок мы продадим, мы с радостью за него отчитаемся по упрощенной, например, программе, как это делает ИП. Мало того, мы можем включить ИП в свой кооператив, либо ИПшник может, уже будучи в кооперативе, зарегистрироваться как ИП, и он может стать, например, представителем кооператива, который реализует продукцию кооператива на сторону. И тогда не кооператив берет на себя ответственность по налогам, а берет на себя ИПшник ответственность по налогам. Нормальная форма, которая хорошо действует, и все нормально. И еще один пример по кооперации, если уж совсем интересно, международный. Есть такой Мандрагор, очень хороший кооператив, который несколько десятков лет организовали люди, живущие в очень тяжелых условиях. Вообще безденежье, полное безденежье. Их так зажали, что дышать было тяжело. Говорит, а давайте мы начнем что-то совместно делать. Давайте. И они стали для начала что-то производить. Ну, кормить надо друг друга. Давайте, говорит, ну что нам каждому на кухне что-то варить? Давайте скидываемся. И они поняли, что это очень выгодно. Когда ты скидываешься, получается вроде больше, и меньше надо скидываться, потому что, как хозяйки, вы понимаете, чуть больше приготовил, что-то испортилось, да? А тут понятно, сколько чего. И надо что-то доготовить, доготовишь. И вот они стали таким образом обмениваться. Потом говорят, а давайте что-то уже производить. Стали производить. А давайте еще увеличить. Давайте, а давайте соседнее село подключим. И они стали вот таким образом развиваться, развиваться. И сейчас уже из просто кооператива потребительского они превратились в международный кооператив, который производит и электротехнику свою, и имеет крупнейшие офисы. И их балансы настолько велики, что некоторые российские города позавидовали бы тем балансам кооперативных участков, которые там есть. И попасть в этот кооператив можно только выполнив определенные требования, которые в этом кооперативе есть. То есть там есть коммерческая составляющая, есть паевая составляющая, есть фонды и прочее, прочее. Пожалуйста, международный кооператив существует несколько десятков лет и развивался он из ничего и достиг того, что он такой великий и могущий. Ну и опять же, возвращаясь к Сталину. Нет, это международный кооператив европейский. Они в России не могут войти, потому что есть различия европейской кооперации и внутрироссийской. Только из-за этого. У них были мысли зайти. Называется Мандрагор. Так вот, еще один пример приведу. Как перед смертью Сталина был такой отчет начала 50-х годов, где сравнивалось, вот послевоенное время, да, вот еще восстановление народного хозяйства идет, там, астральных городов и прочее, прочее. И вот отчет. Государственный сектор экономики, какие объемы, и кооперативный сектор экономики, какие объемы. Так вот, кооперативный сектор экономики ровно, почти ровно, в половину от государственного. С учетом того, что у государственного нефтедобывающая, сталедобывающая, лесная промышленность и прочее, прочее, прочее. То есть это объемы огромнейшие, объемы, которые вот никому из нас вообще не снились. Но, несмотря на это, кооперация настолько широка была, и настолько ее были объемы вот, движения мелких денег, мелких наличных денег, что она составляла половину от того, что имела государственная вот эта вот машина, которая управляла всеми недрами. Это о чем говорит? Это говорит о том, что это дееспособно, это говорит о том, что это все проверено. И наша задача просто не быть дураками, включить голову, чтобы хочушка, могутка и необходимость надо сложились вместе, и будет нам счастье. А, хорошо, вот, например, с чего конкретно начинать? Вот есть у нас разные города. Там, в этих городах есть замечательные люди-координаторы. Да? В каких-то городах есть промышленники со своими там, возможностями. Да? То есть волонтеры, мы даже не знаем, чем они в жизни занимаются, да? Но я уверена, они занимаются тоже замечательными делами и могут привлечь еще замечательных людей, если это будет вот в такой в системе кооперации, что не только руками, да, помогать фронту, а что можно будет делать вот такой и взаимообмен, и взаимопомощь, да, вот внутри кооператива. Самообеспечение. Да, самообеспечение. Давай вот по этому поводу мы проведем просто, наверное, семинар. и вебинар объединим. Вот, соберемся все вместе, кто в московском регионе, либо рядом, чтобы приехали и поговорили об этом. А кто удаленно сможет приехать, устроим трансляцию. Угу. И эти вопросы будем поднимать, потому что эта тема очень животрепещущая, очень важная. И разбирать ее вот так вот на ходу, ну, тяжеловато. Ну, отвечу на этот вопрос, раз что задала вот так, заключение. Все начинается с ревизионных каких-то действий. Сначала надо провести ревизию, что у нас есть. По городам. А кто чем занимается? А кто чем хочет заниматься? А у кого есть опыт чем-то заниматься? Это первое. Человеческие ресурсы – это самый важный ресурс. Так, что есть на земле, внутри земли, в каждом регионе? Прям написать: у нас там чернозем, у нас глина, у нас это, у нас там морковка до небес растет. Ну, отлично. Так. Кто у нас есть из промышленников, какие технологии есть, тоже зарисовали все. Да, какие у нас есть связи с какими-то предпринимателями, с государственными структурами, с кем-то еще и так далее. Тоже. То есть вот эту ревизию надо необходимо провести. И когда по каждому региону будет понятно, что, как и зачем, тогда можно будет составлять тот самый план, когда в этом регионе мы производим вот это, например, там орешки. Улан-Удэ. В том регионе мы производим, например, орешки, которые растут в земле. Там пшеницу, там это. А у нас есть еще, оказывается, хранилища, о которых никто до этого не знал, где можно хранить, а не выбрасывать в поле, как сейчас в Подмосковье, несколько десятков тонн просто вот рядом с нами выброшено. Морковки, картошки. Почему? Ну, не могут продать. Свеклы. И не могут, получается, сохранить. И не могут сохранить, потому что они не знают, что у соседа есть бункер, который может эти десятки тонн принять. Они просто это не знают. Вот эта ревизия нужна. И дальше. А я, кстати, понимаю, что, может быть, не то, что они не знают, а вообще нет таких принципов сейчас взаимодействия. Именно так. Обратиться вот, за этим бункером. Вот именно так. Да? Поэтому мы должны стать центром сборки, которая поможет и каждому человеку, и каждому предпринимателю, и каждому фермеру не уничтожать труды свои, а создать перерабатывающие цеха, создать и улучшить хранение, сети сбыта и так далее. Ну и, естественно, опять же, начинать с самого простого, что мы можем сделать. Вот тут прям подмосковный пример такой. Ну, у меня хотелось, множество примеров, которые здесь рядом в Подмосковье есть, ну, по стране, когда люди таким вот образом меняются. Что сделали? Нашли торговку, угу, которые вот пятерочки, магниты вытеснили. Все, закрыли. Сейчас многие торгаши закрываются. Угу. Невыгодно. Потому что пятерки открываются, все, ну, торговля уходит. И он говорит, что мне налоги-то платить? Взяла и закрыла свой магазин. А она известна была всем, до этого к ней все ходили. И инициативная группа собралась, говорит, тетя Зин, ты же в торговле хорошо понимаешь? Да, хорошо. Говорит, а мы не хотим этих пятерочек, магниты, что покупать? Ну, тухлятину, что покупать-то, вонючее это все. Ты же все равно с базы все брала. Да, говорит, вы что предлагаете, опять ларек что ли открыть? Или там? Нет, говорит, мы тебе это не предлагаем. Давай так, ты едешь на базу, пишешь список продукции, которые вот востребованы, а мы тебе подскажем, что нам нужно. Там вот это, вот это, вот это. И выбираешь самое-самое лучшее на этой базе. Самое лучшее из того, что есть. Назначаешь цену, ну, например, там стоит 100 рублей, ты назначаешь там 130 рублей, чтобы тебе там на зарплату, на амортизацию, на бензин и так далее. И договариваемся, в какой день, в какое время ты начинаешь выдавать. Например, там с 3 часов дня, к примеру, там до 6 часов дня, чтобы когда я иду с работы, в 6 часов я мог взять. А кто уже не на работе, чтобы он мог в 3 часа брать. Uh-huh. Что происходит? Тетя Зина, хорошо, они создали чат. Ну, в кавычках тетя Зина сейчас, да, понимаете? Они создали чат. Тетя Зина каждый понедельник пишет, еду на базе есть вот это, вот это, вот это, вот это, плюс еще вот это, вот это. Кому что? И каждый пишет, мне вот это, вот 2 килограмма, мне вот это, мне коробку вот это, вот это. Получается, это сейчас уже факт из жизни. Получается, коробка манго спелых, не кривых, не покусанных червями там. Коробка манго стоит столько же, сколько стоит одно манго в магазине. Тете Зине хорошо. Тому, кто приобретает, хорошо. Так если сделать следующий шаг, если это сделать уже целенаправленно и правильно целеполагание вложить, можно своим кооперативом тетю Зину содержать, а тетя Зина будет кооператив содержать. Мы даем ей юридическое прикрытие, что это от кооператива делается. Мы туда добавляем 20% на фонд увеличения, который нам нужен фонд. И через какое-то время тетя Зина на месте. Количество людей в кооперативе увеличится. Все же хотят хорошую продукцию получать. И самое главное, у нас формируется наш денежный фонд. Плюс экономия для каждого из нас. Плюс денежный фонд, который можно содержаться. И люди подтягиваются, трудовые места создают. Через полгода у нас не будет вопроса, где взять деньги на производство чего-то. У нас станет вопрос, куда потратить деньги. Потому что этот фонд мы же сами создали, сэкономив деньги на покупках в этих самых вот сетевых магазинах. Плюс ко всему, мы не поддерживаем сетевые магазины, значит, мы не поддерживаем паразитов. Мы не покупаем то, что вонючее и противное, уже стухшее, а мы берем самое свежее. И в конечном итоге мы можем, в конце концов, пойти к фермеру, честному фермеру, сказать, мы готовы у тебя приобретать то, что надо, вот мы готовы тебе дать деньги, но нас интересует картошку по этой цене. Ты не вкладываешь деньги, ты трудишься вместе с нами. Мы тебе даже в кооператив можем, конечно, в итоге включить. Мы можем даже тебе помочь подежурить как в виде субботника. Наши будут члены кооператора приезжать и помочь тебе что-то делать. Это очень интересная тема. Да, и ничего... самое главное, чтобы вот там, где тетя Зина будет приобретать, там были наши фермерские товары, да, или отечественные. Сначала, еще раз говорю, первый шаг может быть даже, вот на первом шагу я даже готов закрыть глаза, чтобы первые там 2-3 покупки, это были покупки из того, что есть. Почему? За это время мы будем искать параллельно своих фермеров и будем импортозамещение делать. Потому что фермер – это кулак, к сожалению. Его приучили самому решать те проблемы, которые на него сваливаются. И он сам в себе сидит. И он в эти кооперативы часто не верит. А вот если ты к нему приходишь с душой, с открытым сердцем, предлагаешь ему выгодные условия, он тогда с тобой начнет что-то делать. Но не сразу. Поэтому на первом этапе все равно нам придется на крупные базы обращаться. Не надо себя там как-то обманывать. Но к импортозамещению, поддержанию своих мы должны прийти, иначе нам не жить. Но сначала надо от сетей избавиться. Недавно, вы можете найти в интернете, такой сюжет проходил, года 2, наверное, назад, недавно. Время быстро летит. Там какой-то европейский кооператив взяли вот такого размера, как сейчас эти супермаркеты существуют, ну, все знакомые сетевые. Они просто его взяли под себя. Их в этом районе живет достаточно большое количество, несколько десятков тысяч человек. Ну, почти под сотню. И они как договорились? Кто не может по яме вкладывать деньгами, те пускай дежурят в этом магазине. Там в 2 раза в неделю, к примеру. И за это они будут получать то, что необходимо. Весь продуктовый набор, который каждому человеку в кооперативе выдается без вложения денег. Потому что кооператив другими способами деньги получает. И своих кооператоров содержать простым суповым набором – это вообще не проблема. Это не такие большие деньги. Почему? Они, во-первых, берут дешево этот продукт, качественный продукт, и у них хватает на деньги. Поэтому люди приходят, например, вот мы втроем пришли, сегодня отработали, завтра отработали, а остальные 5 дней в неделю мы занимаемся теми вопросами, которые нам нужны. Мало того, мы можем еще, например, потрудиться в детском саду, к примеру, помочь что-то делать. У нас кооперативный детский сад есть. Еще что-то. Когда начинается кооперативная деятельность, где правильно все учтено, не встает вопрос, откуда брать деньги. Встает вопрос, куда их вложить. Мало того, имущество тоже может быть кооперативным. И поэтому сначала мы идем к хозяину и говорим, ты сколько налогов платишь за это имущество, дорогой мой? А сколько у тебя скачет туда арендаторов? А давай так. Ты входишь в наш кооператив этим имуществом, Павел. Мы его защищаем, тебя никто не обокротит, никто рейдерством не сможет заняться. И такие факты есть даже в Москве, есть и в других городах, когда не могут они забрать кооперативные здания. Вон в центре Москвы стоит, да? Особняк двухэтажный. Вокруг все сломали, вокруг все уже раскурочили, а кооперативный особняк стоит. И никто его не может взять. Это кооперативная собственность. Все, по закону не имеешь права взять. Вокруг все сломали, весь квартал сломали, там строят гостиницу. Почему кооперация, вот эта система кооперации, она же давно существует, и она очень полезна, выгодна как человеку, так и вообще стране в целом. А почему тогда она не развита у нас? не развита, потому что нам закладывали оголтелый паразитарный капитализм, человек-человеку волк. Нам говорили, что это ерунда, что это все фигня. И что, и что вот мы с этим делать будем? Это же уже все проросло. Вот очень большой вопрос. А ты знаешь, как перенастроиться умы тысячи миллионов людей, которые привыкли жить в этом? А все очень просто. Вот у нас тут с вами русская варность будет занятие, где мы это все будем рассматривать. Если рассматривать с точки зрения естества человека, ты понимаешь, кто на каком уровне своего миропонимания, мировосприятия находится. И тогда ты сможешь с ним говорить на том языке, который понятен, теми образами, которые он может принять. Так вот, человек, который повыше уровня развития, который видит картину цельно, он твой образ сразу считывает. И вы становитесь единомышленниками, не споря ни в чем. Ты только слово произносишь, а он говорит, понял, и вы начинаете делать. Кто чуть-чуть пониже, ему надо рассказать об этом, показать, он должен вникнуть. Кто еще чуть-чуть пониже, только-только вот вылезает там на свет Божий, чтобы в чем-то разобраться, ему надо, и не только образы, он скажет, да, классно, как космические корабли бороздят просторы Большого театра, это здорово, это отлично, а делать-то как, делать-то чего? Ему необходимо дать какие-то инструкции, какие-то примеры привести и так далее. А кто только-только начинает вот это, глаза открывать, он даже в мир еще не вылез, ему необходимы догмы, конкретные инструкции. И конкретное понимание, что и как будет. Так вот, мы уже говорили, что война – это следствие нашего безалаберного отношения к самим себе, к своим семьям, к своим родам, к этому миру и к своим странам, ну и вообще. И поэтому война-то и расставляет все на место. Те, которые летящие-парящие были, их приживает к земле. Те, которые слишком заземленные были, которые нос не поднимали к небу, им по попке бьет, чтобы они посмотрели, откуда прилетает. И вообще-то голод не тетка, а к этому все потихонечку идет. В европейских странах сейчас видим, что происходит. На Украине видим, что происходит, когда инфраструктуру раздолбали, когда нечем топить, там не за что заплатить, нечем, вернее, заплатить, да и нечего купить. То хочешь не хочешь, надо кооперироваться. Для мудреца кооперация по природе, а для дурачка как вынужденная мера. Поэтому сейчас самое время человеку открыть глаза и сказать: друг мой, товарищ и брат, сестра моя, вот сейчас как раз мы можем изменить нашу жизнь. Вот сейчас как раз мы можем стать теми, кем мы должны быть по своей природе. И сейчас мы можем сами себе обеспечить, сэкономить множество денег, создать все свое, что нам необходимо. И жить в счастье, радости, достатке, а может быть потом и в изобилии. Но только необходимо это делать правильно и разговаривать с каждым человеком на том языке и теми образами, которые он воспринимает. Ну, с волками жить по-волчьи быть, а с зайцами по-зайчьи щебетать. Ну, получается, что вот этот происходящий сейчас мировой кризис, он назрел. Конечно. Для того, чтобы произошло вот это вот новое перерождение. Ведь, и общества, ведь, и экономики, которая, по сути, ну, вот погрязла, да, и в коррупции. Именно и так. Именно так. Поэтому те, которые не умудрены... Не имеют возможности дальше развиваться, да? То есть, к чему их тогда мы пришли? Потому что излишние средства направлены сейчас на уничтожение людей, по сути. Или, да, те, которые или на востребованы. Или на осознание людьми проблемы и направление средств нужное место, нужное время для нужных целей. Так или иначе. Ведь вот эти вот черти, они создают проблемы не для того, чтобы нас уничтожить, иначе бы давно уже никого не было. Они создают проблему, чтобы мы очухались и вернулись к божественному. Ну, если так вот, по большому счету разбираться. Это не означает, что он там чертям кланяться, молиться, нет, бестолковое занятие. Но получается, человек, он просто не может выйти и менять что-то, находясь в зоне комфорта. Да, то есть его нужно вытолкнуть. Кого-то, да. Создать условия для роста. Кого-то стагнирует, и общество. Кому-то нужен волшебный пендаль. Кому-то нужна ложка, открывающая третий глаз, который в лоб прилетает. А кому-то нужна священная русская птица, жареный петух, который клевать начинает. Ну вот, по сути, который пришел сейчас и клюнул каждого. Вот и все. Поэтому в результате чего все двинулось, да? Поэтому те, которые, когда я 4-5 лет назад говорил, давайте объединяться, давайте делать общие программы, давайте это, говорят, ой, да что-то у нас все хорошо, да и работа есть, да это есть. А сейчас прибегают, ой, работы нет, делать нечего. Надо что делать? Да, что делать? Я говорю, а что же 4 года назад-то не слушали? Я рассказывал, что делать. И другие рассказывали, я же не какой-то там уникальный человек. И что я хочу сказать. Капитализм, является последней стадией жизни человечества вообще. Капитализм. Что такое капитализм? Нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли. Нет такого преступления. Это не мои слова. Это написано на «Капитале» Карла Маркса. Сколько лет этому уже произведению, да? А Карл Маркс сам еще другого взял, философа. Там более развернутая фраза. Так вот, капитализм – это все время конкуренция, это все время желание там с кем-то, кому-то противостоять, доказать, что я лучше, выживание и прочее. Это расходование денег в никуда. Потому что конкуренция заставляет взять побольше, подешевле, продать побольше и подороже. А другой тоже не дурак. И получается, мы переходим на стандарт, чтобы вот этот продукт поменьше послужил, чтобы побольше купили. А это называется разрушение своей природы. Природы вообще и природы общества. Нам это надо? Нет. Так капиталист вынужден, даже если он очень честный, порядочный человек, он все равно будет в бизнесе своем заниматься разрушением природы, а через разрушение природы – разрушением себя и своих семей. Единственный способ выхода из этой ситуации – это переход к разумному управлению, ведению хозяйства, созданию народной экономики, где не капиталист, а предприниматель от единого нашего пространства будет заниматься то, что ему хочется, то, что нравится, для чего он заточен природой. И он будет на своем месте, и всем будет хорошо. Вот такой формат. То есть должны появиться купцы, не вот эти ухари-купцы, которые девок портят, как в песне поется, извращенная песня, откуда она появилась, понятно. А настоящие купцы от общины. Предприниматели, производители, те, которые слово держат, для которого совесть, понятие, честь не просто так, а не как там это беспреданница, когда там говорит одно дело, другое. Вот это все нам предстоит возродить. Но поскольку сейчас, ты правильно сказала, все отравлены цивилизацией, бери от жизни все и умри молодым, нам необходимо отталкиваться от понимания этих людей, этого мира, для того, чтобы выйти на их понимание и предложить что-то своими примерами взаимодействия, чтобы он почувствовал вкус, что оказывается вот так вот можно жить, оказывается можно не конкурировать, оказывается можно заниматься тем делом, которое тебе нравится, которое ты хочешь и которое нужно, то есть свое предназначение исполнять и при этом быть в почете, в достатке, а не прятаться за шестиметровыми заборами от окружающих, которые он ограбил. Вот наша какая задача сейчас. И вот это как раз будущее России. Если мы останемся в капитализме, то в этом случае мы пойдем по той стезе, по которой прошли многие другие цивилизации. Сначала уничтожается малый бизнес, остается крупный капитал. Потом сейчас уже начинают зажимать крупный капитал, остается олигархический капитал. А следующая стадия – это транснациональный капитал, который олигархов под себя всех подомнет. Ну, хотя олигархи – это и так денежные мешки, которые исполняют волю понятно кого. Так вот, олигархический капитал, который сейчас уже во всем мире проявлен, это последняя стадия жизни капитализма. Если капитализм – это последняя стадия жизни общества, после которой общества нет, смерть, то олигархический капитал – это последняя стадия жизнь самого капитализма, то есть вообще всего. Вот мы сейчас успешно, с радостью вошли в последнюю стадию своего существования вообще как мира. И поэтому мир на иголочке, такой на ниточке висит, разрушение, уничтожение. Какой-то там идиот боится на кнопочку нажать, а может и нажмет от страха, когда ракетки полетят с ядерными припасами во все стороны. Ну, хочется это? Ну, давайте в унитаз цивилизации нас сольют в очередной раз. Ну и заново засеют землю там через миллион лет, восстановят ее. Ну, крутанемся еще разок, как в сансаре. Но мне что-то как-то хочется вот найти способ решения из этой ситуации. Поэтому я и говорю то, что говорю. Почему вот этот капитализм – это последняя стадия, когда идет уже подавление? Это все. И дальше уже все. Потому что они не могут… А что произойдет? Все, саморазрушение. Саморазрушение произойдет? Да. А почему? Потому что капитализм строится на одном. Получение чего-то, вложение во что-то денег, избыт кому-то, чтобы деньги опять получить. Деньги, товар, деньги. А если у тебя все нищие, уже ограбленные, кто тебе деньги заплатит? За что? И кто, в какие производители нужны, которые создадут именно то количество продуктов, которые вот эти нищие, нищеброды способны еще приобрести? И идет разрушение самого капитализма, усиливается конкуренция. и товар становится все хуже и хуже по качеству, меньше работающие. Продукты становятся вообще полносинтетическими, которые можно без ферм там, молоко получать, мясо без ферм получать, еще что-то получать, которые ведут к раку. Там, да, ну и все. Это разрушение, потому что дальше уже из этого не вылезти. Это запущена будет цепная реакция. Но она уже сейчас запущена. Наша задача отсечь. Подождите, я, конечно, немножко сейчас не понимаю, но даже в Америке есть же фермеры, которые вот все это выращивают. Дело в том, что Америка – это не Европа и не Россия. Америка – это паразит, который снабжает долларами под проценты весь мир. И поэтому сравнивать Америку и Россию невозможно, как и Европу и Россию. Там примерно та же самая схема. ФРС печатает деньги, дает американскому правительству в долг под процент. Американское правительство накручивает еще процент и раздает по всему миру. Весь мир должен Америке, а Америка должна ФРС. Но в то же время Америка должна якобы еще всему миру, потому что жрет и никак не нажрется. Поэтому, когда все стекается в одно место, у тебя денег достаточно. Ты можешь потратить и на фермеров, и на медицину, и так далее. Все же стремятся в Америку поехать. Это же почему-то не в Нижнюю, там, Уздищево какой-то в России все пытаются поехать, да? Потому что из Нижнего Уздищева капиталисты отсасывают деньги, а в Америке они все складываются. Там через европейский капитал, через что-то еще, через китайский. Но в Америку... Но сейчас пришло время, что и Америки начинают перекрывать жабры. Уже вот это 10 лет начинается такая вот, даже чуть побольше, такая вот игра, когда зажимают. И как-то вот сейчас поговоришь, в Америке как-то вот живет там, как-то не очень даже хорошо становится. А в России же есть фермеры, там, сыроварни всякие, которые конечно, нормально процветают. Конечно, но только да? Сыр фермера российского и сыр фермера европейского даже при одном и том же качестве будут отличаться в выгодности производства. Европейскому выгодно, потому что есть субсидия. Угу. Потому что даже если ты будешь на грани банкротства, тебя поддержат. Потому что отток идет из России через Европу, что-то оседает. И они себе могут это позволить. А сейчас отток заканчивается, если, конечно, правильно все будет сделано. В Европе начинаются проблемы, которые они сами себе героически создали. И в Америке начинаются проблемы, которые они сами себе героически создали. Ну, пришло время менять парадигму жизни. Ну, же не просто так. Поэтому чертенята прекрасно работают, долбят и туда, и туда. Кто первый мозги включит, тот и выживет. Сейчас идет естественный отбор и искусственный отбор идиотов, уже извините, это медицинский термин, и нормальных людей. Вот как-то так разделяют, вот фильтр такой включили. Кто поймет, как жить, тот выживет. Кто не поймет, ну, не выживет. Это не я, это они так делают. А мы либо принимаем то, что они нам предлагают, либо не принимаем. Я не принимаю. И поэтому всем я предлагаю жить в нормальных условиях. Но я говорю, это целый семинар. Мы сейчас как это пытаемся в разговоре семинарную... Ну так интересно же. Конечно же. Ну ладно, давайте прощаться. У нас принято в заключение, когда говорящие что-то желают тем, кто их слушает и смотрит. Вот давайте что-то пожелаем нашим радиослушателям и зрителям. Вон туда вот прям. Ну хочется, да, говорить, как ему нравится. Всем желаю добра и мира. Крата сестра таланта. А ты что желаешь, кроме добра и мира? Я желаю, чтобы данный разговор зародил новые зерна, да, дал новые ростки в умах миллионов россиян, чтобы мы действительно просыпались, действовали и создавали все вместе новый мир, который нам по силам, которым нам будет хорошо жить, и который будет про нас. Новую Россию, новую страну. С новыми взглядами, новыми идеями. Ура! Ну что ж, дорогие друзья, вот такая у нас получилась неожидаемая, на самом деле, тематическая дискуссия. Но что есть, то есть. Извините, если кого-то утомили. Но что хочу еще сказать. Уповать на то, что кто-то сделает нам счастье, наверное, может только безумный человек. Я думаю, что нас смотрят не безумцы, а смотрят люди, которые все-таки не обделены умом и умственными способностями. Поэтому счастье наше находится в наших руках. И счастье это, когда мы должны взаимодействовать вместе. Вот из этого оно и будет порождаться. А каждому из нас я желаю здравомыслия, и чтобы вот это личное счастье шло вот по такой формуле. Когда человек счастлив тогда, когда хочу, могу и надо, складываются вместе. Когда каждый человек хочет, когда ему надо и когда он может, вот это он все, что нужно, делает. Но только делает не сам по себе, а делает совместно с другими людьми. Так жили наши предки и оставили на наследие величайшие территории, величайшую страну. Если бы они были какими-то глупыми, они бы, наверное, где-нибудь жили, как там, в каком-нибудь микрогородке, какой-то микро-какой-нибудь там области. И вот это бы говорило о том, что они там сами по себе, что-то глупыши какие-то. Но территория-то огромная. Какую-нибудь Францию, да, которая размером с нашей Тверской области. Да, поэтому, друзья мои, вот пришло время осознать. Конечно же, надо гордиться своими предками, само собой. Надо знать, как жили наши предки. Но только гордиться уже недостаточно. Необходимо делать своими руками то, что потом позволит нашим потомкам гордиться нами. Чтобы нашими именами называли улицы, самолеты, какие-то строения, города, звезды. Ну, давайте так жить. Все в наших руках. Все зависит от каждого из нас. Вместе мы сила. Их лозунг «Разделяй и властвуй», а наш «Объединяй и здравствуй». На сегодня с вами прощаюсь. Желаю всем добра, до новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром. Всего доброго. До свидания. Всего доброго.